Машина перевернулась, и экипаж оказался на земле. Из того же места вылетела еще одна ракета, и взорвалась еще одна БМП. Из-за деревьев послышались винтовочные выстрелы и автоматные очереди. Рэмбо приподнялся и заметил советского командира, выкрикивавшего какие-то приказы. Огонь со стороны леса усилился, и командир орал все громче. Башни БМП пришли в движение, разворачиваясь в сторону леса. Взорвалась и загорелась третья БМП. Раздался пушечный выстрел, и в воздух полетели горящие обломки деревьев. Моссад кричал своим людям, чтобы они не прекращали огонь. Он опустошил магазин, отбросил его, вставил следующий, передернул затвор. Предчувствия его не подвели. Перед рассветом он слышал гул вертолетов, видел, как они опускали на землю что-то тяжелое, и решил вернуться на ту землю, ставшую ничейной. Он не выбирал, по каким законам ему жить, а повиновался чувству долга. Если вертолеты привлекли сюда нечто похожее на БМП, значит, здесь ставилась ловушка. Он не знал, для кого именно, для вождей его племени или для американца, какая разница. Сейчас им руководило чувство долга. Моссад прятался в лесу все утро. Наконец, он увидел, как на лугу появился американец и его изможденные спутники. В то же мгновение из леса выскочили советские БМП, заговорили орудия, американец упал. И Моссад приказал людям подползти как можно ближе к опушке, чтобы использовать преимущество внезапности своего нападения на врага. Один из его бойцов выстрелил из советского гранатомета РПГ-7, который Моссад два дня назад захватил во время боя. Одна БМП взорвалась. Так Моссад ликовал. Само провидение заставило его остаться здесь. Отличное место. Прекрасное время. Рэмбо не знал, кто атакует советских. Но он понял, что у него появилась надежда. На перевале их накрыла лавина и унесла его основное оружие — гранатомет. Однако у него оставался лук. Он быстро собрал его, прицелился и выпустил стрелу с разрывным наконечником. Раздался взрыв, и несколько солдат упало. Другие заметались в панике, пытаясь спастись. Он стрелял до тех пор, пока не выпустил все стрелы. Носилки с Траутманом перевернулись, и Рэмбо бросился на помощь. Тут до него дошло, что лошадь убита, и, падая, придавила Мусу. Мишель лежала без сознания рядом. Им тоже нужно было помочь, но сперва он должен спасти Траутмана. Загремели выстрелы. На этот раз стреляли сзади. Обернувшись, Рэмбо увидел всадников воинов Аллаха, мчавшихся в атаку с именем Господа на устах. Эта живая лавина накатывалась на него, и он заорал даже громче, чем они. Солдаты поняли, что угодили в окружение. Они открыли встречный огонь, и несколько всадников упало. Один из них упал рядом с Рэмбо и выронил автомат. То, что нужно, подхватив поводья, Рэмбо вскочил в седло и понесся вперед. Да, он устал, но это не помешает ему расправиться с врагами. Справа он видел Халида, слева Рахима. Рэмбо не знал, что привело их сюда, но был им благодарен. Рэмбо продолжал стрелять, пока магазин не опустел. Он отшвырнул бесполезное оружие и продолжал скакать вперед. У него оставался еще нож. Он выхватил его из ножен и рубанул им, словно мечом, возникшего перед ним солдата. Впереди маячили БМП. Почти все они горели. Кое-кто из солдат еще отстреливался. Советский командир, тот самый, который приказывал открыть огонь по раненым друзьям Рэмбо, в панике улепетывал. Рэмбо хлестнул лошадь. Бедное животное рванулось из последних сил. Он направлялся к ручью, к крайней слева машине, перемахнул через нее и на миг оказался в воздухе. Когда копыта коня коснулись земли, Рэмбо увидел совсем рядом убегавшего врага, взмах ножом, и череп беглеца рассечен. Лошадь поскользнулась, потеряла равновесие и стала заваливаться на бок, угрожая придавить своей тяжестью Рэмбо. Он соскочил на землю, кувыркнулся через голову и ударился грудью о ствол дерева. От удара Рэмбо чуть не потерял сознание. Он судорожно ловил ртом воздух. Мышцы свело судорогой. Бой затих. Со всех сторон его окружили огонь, дым, смрад. Вокруг лежали поверженные воины Аллаха, души которых были уже в раю. Над ним возвышался огромный, точно вытесанный из камня советский прапорщик. В руках он сжимал автомат и хмуро глядел на полковника, из черепа которого торчал нож. Прапорщик повернулся к Рэмбо. Казалось, Сейчас он выстрелит.